Глава 35. Анна. Противно было смотреть на безумца. Покраснела от стыда. Мы еле предотвратили драку. Дебил. Разбил челюсть. Да нужно его изолировать. Мне правда жаль. Он супруг сестры. У нас не складываются отношения. Враждуем постоянно, объяснила бывшему. Хорошая отговорка. Больше напоминала ревность. Посмеяться решил. Мы на дух друг другу не переносим, старалась ему объяснить. Гениально. «Раз вы грызетесь, как кошка с собакой, почему живете вместе?» — спросил с подозрением. «Слушай, значимость свою не показывай», — нарисовался пижон. «Это дом наших родителей, и не стоит пытать меня». «Да потому что хватит из меня дурака делать, Ань». «Он нас увидел и набросился, как шакал. По-твоему, разрешу вешать лапшу на уши? У вас роман, Ань?» — вогнал в краску. Устала оправдываться перед всеми, будто виновата. «Кто ты такой, интересоваться моей личной жизнью?» «Бывший жених». «Да, который сбежал как трус из-за моей бесплодности», припомнила старую обиду, которая не давала покоя. «Мне теперь до конца дней извиняться на коленях», распинался он. «Пожалуйста, выдался эмоциональный вечер, не раздувай конфликт. Тебе лучше уйти», проводила его к двери. «Самое время ударить грязного подонка, который спустился на первый этаж и начал играть в бильярд. Не мешаю случайно. А здесь кто-то есть? Точно светловолосая сучка, которая самая настоящая стерва. А не слишком ли ты обнаглел? Права качать. Женился на сестре, значит, стал хозяином? Алик, я найду способ избавиться от мерзкого таракана», объявила нахальному типу. «Аплодирую твоей целеустремленности, но начинаю угрожать. Лизе пожалуешься? Она всегда мне поверит, потому что любит», сделала удар. «Настанет время, прозреет. Подобный уродец ей точно не нужен. Зато твой лживый сосунок прям богатырь. Поделись, свояшница, уже раздвинула ему ножки. Это не твое дело, козел. Понимаю, тяжело принимать горькую правду. А знаешь, в чем она заключается? Ты слабохарактерная дрянь. Тобой можно пользоваться, а потом бросать», — рассмеялся хам. Тогда, устав слушать все его оскорбления, дала отпор. «На себя в зеркало погляди. Неудачник, чего ты в жизни добился? Я бы не согласилась выйти замуж за тебя», — съязвила, не ожидая его дальнейших действий. Алик приблизился ко мне и дал слишком болезненную пощечину. Отлетела к стене, ударилась спиной. «Сучка, желаешь подохнуть одинокой?» Бросил нервно кий, а я испуганно потрогала щеку. Она горела огнем. «Абьюзер, на всех только зло вымещает». С таким трудом поднялась, чувствуя сильнейший дискомфорт. И к утру красовался синяк. Не спасла даже пудра. Моральный ублюдок. Кто ему разрешил заниматься рукоприкладством? Извела весь тональный крем, как в комнату постучалась Лиза. «Не разбудила? А мне не спится. Ань, невыносимый токсикоз. К врачу обратись, наверняка даст рекомендации». «Суровая сестрица не в духе. Расскажи, в чем причина?» — спросила она, пристально глядя в лицо. «Где ты так упала, боже?» «У нас в саду. Вышла ночью и поскользнулась», — сочинила достоверную чушь. «Ей при беременности не рекомендуется лишний раз переживать. Сильно болит. Обычная царапина, хватит преувеличивать», — не успела сказать, а в отражении увидела Алика. «Любимая, это витамины выпила?» «Да, вот с сестрой болтаю. Она у нас, оказывается, неуклюжая. Видишь, ударилась?» «Ладно, пойду завтрак приготовлю», — оставила нас. «Слишком много чести с ним разговаривать. Предпочту игнорировать». А ему так и распирало меня позлить. «Как ты? Жива-здорова, выйди из моей комнаты, Алик». «Ань, прости, я как мразь поступил вчера, ударил». «Твое извинение не исправит ситуацию. Считаю мерзавцем», — проявила равнодушие. «А своего жениха принцем, да? Он не полюбит тебя так, как...» «Как кто?» «Алик, почему замолчал?» — требовала объяснений. Между нами повисло напряжение.